Что ты, Хезер? Ради бога, сними с меня наручники. Есть еще время вырваться из этого кошмара. Нет, — сказала Хезер с кроткой улыбкой, ангельской улыбкой. У меня долг перед Господом, и это его воля. Это воля Тодда, — вскричал Филипп. Не Божья, а десятого крестового воля. И ты их орудие, Хезер. На мгновение улыбка погасла, но вот появилась опять. Хезер покачала головой. Это не твои слова, Филипп. Мне указан путь, и я знаю, что мне делать. Она встала, потянулась к нему, нежно, ласково коснулась губами его губ. Отступила, глядя на Филиппа сверху вниз, повернулась, пошла к окну. Взяла в руки валмет, отвела затвор. С легким щелчком патрон вошел в ствол. — Ты станешь убийцей, — проговорил Филипп, не отрывая глаз от глядящего на него черным рылом дула валмета. — Цель моя — искупить этот грех, — прошептала Хезер. — Я искуплю его, как и все другие, и этим добьюсь очищения, спасения Господня. Дуло приподнялось, целя Филиппу прямо в грудь. Ледяной холод сковал его по рукам и ногам. Жило лишь сердце, налитое невыносимой тяжестью. Филипп понял, что ему осталось всего несколько секунд, и теперь ничто уже его не спасет. — И ты знала это с самого начала? — выдавил он сквозь зубы. — Ты знала, чем все это кончится, когда набирала мой номер в Нью-Йорке? Когда ты спала со мной? Неужели, когда мы любили друг друга, ты знала, что убьешь меня? — Не надо, — пробормотала Хезер, поднося приклад к плечу. — Не усугубляй, продажная тварь! — плюнул в нее Филипп. — Так вот какая у тебя цель в жизни — переспать, разбередить человека, заставить бегать за тобой, обманывать, а потом пристрелить его? Хезер застонала точно от боли. «Я сбилась с пути», — еле слышно проговорила она, прижимая палец к курку. «Я сбилась с пути, но они указали мне дорогу к самоочищению». «Ради тебя я стал убийцей», — сказал Филипп. «Я убил двоих, потому что верил, что тебе грозит опасность. А ты, значит, все время лгала мне?» И все это ложь, кошмарная, наглая, мерзкая ложь. «Замолчи!» — выкрикнула Хезер. Внезапно спину Филиппа резко обожгло, и тут все вокруг громыхнуло, словно от взрыва. И, теряя сознание, Филипп увидел, как Хезер разносит на куски белые клочья халата, одежды, фонтан крови, и вместе с выбитым стеклом, как взрывной волной, выбрасывает прямо в окно бесформенную массу кровавой плоти, и не различишь ни лица, ни шеи, ни рук, ни ног. В этот момент оркестр неистово грянул, когда святые, и Филипп окончательно канул в слепую тишь. Глава 22. Почти неделю целая группа следователей занималась восстановлением всей цепи событий, приведших к кровавому исходу в номере 412 отеля «Вашингтон». Выстрелом дробовика Сары Логан выбила дверь номера. Дробь попала в спину кресла, к которому был прикован наручниками Филипп Кёркленд. Несколько дробинок застряло у него в позвоночнике и пояснице. Но, по мнению врачей Джорджтаунской больницы, раны незначительные, и уже на следующий день Филипп смог отвечать на вопрос. Потребовалось всего несколько дней, чтобы, изучив файлы компьютеров НСС в доме и конторе Тодда, а также в Барингтоне и в институте «Орел-1»,